Глава 4. А у меня сегодня репетиция была с самим Ри Сакамото. Обалдеть! Говорит Сора и машет в воздухе ножом. Представляешь? Сора сегодня одета не по своему обычному канону. Сегодня она в футболке и каких-то спортивных штанах. Ее волосы убраны в белую косынку, талию обхватывают завязки фартука, на ногах тапочки. На данный момент времени это самая домашняя версия Соры, которую я только видел. Две остальных – это версии для сдачи диплома или собеседования на приеме в крупную корпорацию в костюме или для сдачи экзаменов на черный пояс хакамайкендоги. Видеть Сору такой домашней приятно, она словно наполняет небольшую кухоньку уютом и теплом. «Сам Ри Сакамото? Ого!» – отвечает ей Юрико, которая стоит рядом и режет лук. «Вот ты везучая, Соротян! Он же невероятно крут! У него и Грэмми, и Оскар есть, и это... Аморе, аморе!» – напевает она. «Это же он написал!» «Что?» Сора отрывается от куска мяса и смотрит на Юрико. «Да не этот! Ты про Риучи Сакамото, а у меня был Ри, ну, который был айдолом, по-моему, лет 10 назад, с крашенными волосами в бойз-бенд выступал сперва. Такой невысокий, нос у него сделан под Европу, острый такой». «А, не знаю такого», — отвечает Юрико. «И как он тебе?» «Нормально, хороший певец, много интересного рассказал», — говорит Сора. «И умеет много чего. Такое соло на гитаре выдал». «Круто!» Юрико прекращает резать лук и вытирает глаза обратной стороной ладони. «Могу помочь?» — говорю я с места. «Что-что, а резать лук умею. Да и мясо жарить тоже. Не понимаю всего этого пиетета вокруг куска мяса. Мясо и в Африке, мясо и в Японии. В смысле, да, коровы тут особенные, и музыку слушают, и массаж им делают, и авторское кино Скорсезе показывают. И вообще, Сору послушать так у этих коров жизнь получше, чем у меня будет. Вполне возможно, что они и в космос летают, и 5 языков знают, и вообще борются со злом по ночам. Но мясо — это мясо!» «Сиди, — говорит Сора, — от тебя толку. Нет тебе должного...» Она поднимает нож и смотрит в потолок, подбирая слова. «Должного чувства долга, принятия, осознания», — подсказывает ей Юрико, но Сора мотает головой. «Не то, все не то. Просветление, наверное, это как сатори, ощущение ясности бытия и осознания мира, и принятие его», — говорит Сора, глядя в потолок с поднятым ножом. В фартуке и белой косынке она сейчас совсем не похожа на девушку-самурая, а скорее на милую домохозяйку, которая рассуждает на какие-нибудь приземленные темы. Сколько в этом году стоит чеснок, и когда уже сезонные овощи в продаж появятся? «Из всего сложности надо делать», — ворчу я, опускаясь на место. «Мясо пожарить большого ума не надо». «Юрико-тян, стукни его по голове, я не дотягиваюсь», — говорит Сора, упаковывая нарезанные куски в пластиковые пакеты с маринадом. «Он же действительно так думает». «Я его бить не буду, его и так сегодня слишком много били», — заявляет Юрико. «Его надо не бить, а лечить чем-нибудь приятным. Вот что парням в таком возрасте нравится? Машинку уже не купишь». С этими словами Юрико подмигивает мне. «Может, ему спинку в душевой потереть?» «А давай!» – тут же соглашаюсь я. «А то у меня сейчас даже мысли грязные!» «Вот еще! Юрико-тян, не поощряй его, он же бабник! У него куча девушек на воле!» Как-то незаметно жизнь вне студии стала называться не просто домом, а именно волей, как будто нас тут заперли без всякой возможности общения с внешним миром. «Так и есть?» «Хм!» «Правда? Так и куча?» Юрико откладывает нож, передает нарезанный лук Соре и поворачивается ко мне, откидывая в сторону свисающий на лицо черный локон. «Ты не преувеличиваешь?» «Ничего подобного», — отрицаю я и тут же вспоминаю дневную встречу с Кумой. «Это все слухи, распространяемые недобросовестными конкурентами. Завистники и сплетники, вот». «Ты видела, сколько ему сообщений приходит по вечерам? А с какой довольной физиономией он слушает голосовые сообщения на своем диктофоне? продолжает сдавать мне Асора. «Да по лицу все понятно». «Хм». Юрико смотрит на меня и улыбается улыбкой сытой хищницы. «Интересно, что они все в тебе нашли, Кентакун? Расскажешь?» «А я тебе в душевой могу показать, — говорю я, — раз уж мы все равно с тобой туда пойдем. Кстати, и тебе могу спинку потереть, и не только спинку». «Какое заманчивое предложение!» — поводит плечиками Юрика. «К сожалению, для потереть не только спинку у меня есть очень ревнивый парень». «Ревность — это плохо!» — поднимаю палец я. «Вот у меня ревности нет. Я вот никого не ревную и живу очень даже неплохо. Я вообще сторонник теории всеобщей любви и все такое. Занимайтесь любовью, а не войной. Вот». «Все», – торжествующе говорит Сора и поднимает в воздух два пластиковых пакета. «Маринад готов. Сейчас в гостиной посидим, подождем писем из дома, поплачем с Такеши и можно жарить». «А у меня есть идея», – говорит Юрика. «Давайте объединимся. Вот мы втроем». «Что?» Сора опускает пакеты и смотрит на Юрико. «Как это?» «Вот смотри», — объясняет Юрико. «Мы втроем тут немного в стороне на этом празднике жизни». «Нет, я против твоих песен ничего не имею, но посмотри на ситуацию со стороны. В этом наборе шоу добавили перчика со стороны единоборств. Был сезон, когда художников была половина. А то, помнишь, юморные были, которые стоят перед микрофоном и себя вымучивают». «Стендап называется», — говорит Сора, и Юрико кивает. «Все время запускать певцов и певичек скучно», — продолжает она. «Мы все это понимаем. Отсюда и попытки разбавить всех этих вокалистов кем угодно. Помните, в прошлом сезоне, помимо Бьянки Тян, были две девушки из искусства эротических танцев на пилоне. Сейчас все забыли, а ведь это была попытка добавить перчика с той стороны, эротикой приправить». «А в этом сезоне у нас трое из мира единоборств», — говорит Сора. «Как раз мы трое. Вот ты хоть песни поешь, а у меня в активе из элементов шоу только гуттаперчевая девушка и номер с распиливанием пополам», — пожаловалась Юрико. «Ну, если мы правильно все обыграем, то можем и вырваться вперед». «А чего это ты озаботилась сейчас? Первое голосование у нас Такеши забрал, обезопасил нас всех, до следующего еще есть время. Говорю, я примерно догадываюсь, почему, но мне надо это услышать, потому что, как выяснилось, ни черта я не понимаю в местном компоте и вообще слишком самоуверенный и наглый товарищ Кента у нас. Если на уровне старшей школы это прокатывало, то на этом шоу уровень был намного выше». Его устраивали профессионалы своего дела, технологии были отработаны не раз и не два, а участники сами по себе были отобраны из сотен желающих, и уж недостатка в мотивации у них не было. «А то ты не понимаешь». Юрико опирается на стол локтями и наклоняется ко мне. «Вот скажи мне, когда на региональном шоу «Перчик» побеждал? Бьянка Тян не в счет. В конечном итоге побеждают певчие птички, айдолы. Я про национальный уровень молчу вообще. Мне бы в регионе пройти. А вместе у нас есть шанс и по голосованию объединиться, да и по номеру для субботы придумать что-нибудь интересное». «Мне нравится», — говорит Сора. «И правда, что мы теряем? Правда, меня уже Кимико к себе звала. А можно и ее с нами попросить?» «Кумико твоя змеюка», — говорит Юрико и задумывается. «Но уж лучше пусть она будет наша змеюка, чем чужая. Приглашай. Будет временный союз. Но основной костяк должны составлять мы трое. Я, ты и Кента. Единоборство – это свежо и необычно. А если мы сможем показать все это зрелищно, то у нас есть шанс. А для этого надо понравиться зрителям, как-то заявить о себе. Необычно. Вон, например, Бьянка Тян в прошлом сезоне с первых дней о себе заявила, и людям стало интересно, что она дальше выкинет. Вот ее и спасли на первом голосовании». «Я так делать не буду!» У Соры аж века дернулась. «Никогда!» «Так и не надо», — уверяет ее Юрико. «Так ты и не сможешь. Так талант нужен». «А что она сделала?» Спрашиваю, чувствуя, что я тут один, кто шоу в прошлом году не смотрел. «Нет, перед тем, как контракт подписывать, я пару серий прошлого сезона глянул, но именно в тех сериях Бьянка Тян вела себя вполне нормально, тусила с остальными обитателями шоу, перебирала косточки за спиной участников и репетировала какую-то детскую песенку, хотя наряд у нее был совсем не детский, такой, знаете, наряд бедной девушки из молитвы маленькой девочки на ночь». «Господи, и пошли хоть немного одежды бедным девушкам из журнала, который читает мой папа». «А, она...» — начинает было Юрико, но Сура машет на нее руками. «Хватит обьянки Тян», — говорит она. «Ну, в самом деле, вы как парни в раздевалке, только и разговоров, что про нее. Давайте по делу. Я не против объединиться». «Хорошо». Юрико наклоняется вперед ко мне. «А ты, Кента-кун, или мне придется все-таки убеждать тебя в душевой?» «А что, так можно было, радуюсь я. Вообще-то я тоже согласен с Сорой и тобой, но лишняя уверенность не помешает. Прямо вот совсем. Прекрасно понимаю, что Юрико троллит меня, нашла тут жертву и троллит. Буду троллить ее в ответ, а то она своим вызывающим поведением явно хочет меня в краску вогнать. Вот фигушки. Я, как Азазелла, видел не только голых девушек, но и девушек с совершенно содранной кожей». Так что удачи на этом пути. «Скажи мне, ты девственник, Кента-кун?» Играет своим локоном Юрико, понижая голос до какой-то совершенно неприличной октавы, после которой слышится такая хрипотца в каждом звуке. «Девственник, признаюсь я, у тебя есть уникальный шанс изменить этот факт, то есть состояние, статус-кво, сорвать вишенку, так кажется». Юрико складывается пополам. Юрико смеется, ее плечи трясутся в такт. Юрико в истерике. Хорошо ей. «Бедняга», — говорит Сора, — «как это тебя угораздило?» «А я просто страшный, и девушки мне не дают», — поясняю я факт своей девственности в старшей школе. «Кстати, в Японии тема подростковой сексуальности не является табу, в отличие от практически всего остального мира». Везде отворачиваются в сторону и делают вид, что это попросту не существует. Но в мире, где достаточно набрать пару строк в браузере и увидеть больше секса, чем наши предки могли увидеть за всю свою жизнь, а уж смартфон есть у каждого школьника, удивительно, что не в 12 лет все этим начинают заниматься. Хотя бывают прецеденты, да. Так что быть девственником в старшей школе уже стыдновато, да». «Но это ты на себя наговариваешь», — возражает Сора немного краснее. «Вон даже Немо-сан тебя описала как горячего и симпатичного». «И по этому описанию Касум подумала, что это ты», — киваю я. «Потому что горячая и симпатичная из нас двоих — это именно ты». «Это голоногая», — ругается Сора. «Вот интересно, думаю я. Та же Касум загорелая до коричневого, а Сора вся беленькая. Не принято тут загорать». Тут загорелые только гяру ходят, но тогда уж надо весь комплект иметь. И обесцвеченные волосы, и яркие ногти, и накладные ресницы в полметра, и бюстгальтер с пушапом или даже силикон в груди и губах. А для всех остальных загар ассоциируется именно с голоногими, то есть крестьянами в поле, сирич низшей кастой. Для дочери самурайского рода это плебеи, которых ее предки исключительно для тестирования остроты лезвия и верности удара использовали. Для меня, например, что загар, что голоногость исключительно в плюс. Нравятся мне загорелые и голоногие. О чем я Сори и заявляю, чтобы она перестала испытывать кастовую неприязнь, так сказать. «Да тебе все нравятся», — фыркает она, — «загорелые и нет, голоногие в штанах, да хоть в юбке из тростника. Как вообще можно быть таким бабником и остаться девственником?» «Наверное, он слишком старается», — говорит Юрико, прикладывая палец к подбородку, — «и всех отпугивает. Ему просто надо быть скромнее, и все. Вот смотри, Кента-кун, если девушка тебе говорит, что может потереть тебе спинку, то тебе не надо кричать «Ура! Пошли прямо сейчас!» Ты должен вести себя скромно и покраснеть, тогда тебя будут домогаться. Хм, вот смотри, например, я снова скажу тебе сейчас. Юрико выпрямляется и откидывает назад волосы, входя в образ. «Как насчет потереть спинку в ванной?» – произносит она хрипловатым голосом. «Я пытаюсь покраснеть. Тщетно. На самом деле, не так уж мне и хочется, чтобы Юри ко мне спинку терла. Потому что, во-первых, она все равно шутит, а во-вторых, как говаривал Наполеон, достаточно и первого пункта. «Так что, Кентакун», — мурлычет Юрико, прогибаясь в пояснице. «Ура! Пошли прямо сейчас, — говорю я. Нет, ну я могу и подождать минут пять». «Ты безнадежен», — припечатывает Сора. «Так и останешься девственником. Удивительно, хотя, по-моему, ты Такеши нравишься». «Точно!» — хлопает в ладоши Юрико. «Запретная любовь между мальчиками Такеши Уке, она ж Кента». «А у меня идея появилась, — говорю я. Мне нравится, что Сора умеет хранить тайны, и Юрико до сих пор считает Такеши парнем. В таком тесном коллективе слухи разнеслись бы, как лесной пожар, и то, что никто об этом не знает, означает, что Сора молодец. Стойкий оловянный солдатик умеет водичку на языке держать. Смотрите, в субботу у меня представление в клубе у Ямады-сана. Надо и вас тоже там представить. Сделаем шоу единоборств. Сора традиционная кендо и кенджитсу, а ты, Юрико, со своими традиционными инструментами. Ты наверняка с дзянями умеешь работать. Юрико кивает. Копье, нунчаки, что там еще? Тройной цеп, плеть, веер. Парный молот метеор, большой меч дао, шуангоу и много чего еще. Говорит Юрико и, видя наше удивление, пожимает плечами. «Я же циркачка. В Китае цирк наполовину из всего этого состоит, когда я голову дракона не таскаю». «Ну вот, напишем хореографию постановочного поединка, драму там добавим, удар двумя ногами в грудь, французский мостик, — говорю я. Завтра снова Касан придет, с ней и обсудим. Мне кажется, им только лучше будет. Больше рекламы, больше раскрутки, больше посетителей и вообще. Мне всегда было странно, что все куму знают, и никто ничего не делает», — задумчиво говорит Сора. «Ну, вообще, действительно, как ты и сказал, поди докажи, что бои там подпольные. И даже если запрета на драки в стране нет, ну, подрались, ну и что? Никто же заявление не напишет». «Криминал не в драках, — отвечаю я. До тех пор, пока в рукопашную бьются и нет условий прямо убивать, вероятность смерти на ринге не так уже высока. Любой микс-файт — это то же самое. Криминал у кумы начинается там, где ставки, где тотализатор работает и где подставные бои проходят, чтобы ставками этими управлять». «Думаешь, подставные?» — хмурится Сора. «Как ты это...» «Однозначно, если криминал может управлять событиями, то он и управляет. При этом даже не удивлюсь, если выяснится, что люди и про это знают, и все равно приходят на шоу посмотреть и все равно деньги ставят». «Но зачем тогда деньги ставить?» – удивляется Сора. «Ставка же против тебя сыграет». «Не факт. А если ты угадал, кто из бойцов ляжет по заданию кумы, ты, наоборот, выиграешь больше». И такая штука угадать, куда ветер дует, привлекает даже больше, чем реальные поединки, где надо знать, где мало зрелища и много уверенности. Вот поставь Майка Тайсона против нашего Такеши. Тут же все ясно, верно? А у кумы на боях ничего не ясно. Может и Такеши Тайсона в нокаут отправить. Хотели тотализатор? Вот вам тотализатор. «Мне кажется, ты это загнул, — не верит мне Сора. Ну, какой интерес на подставные бои смотреть. А какой смысл на предсказуемые смотреть, — возражаю я. И такие вот бои на порядок зрелищнее, чем настоящие поединки. Плюс никто не пострадает. Знаешь, почему я так решил? Да потому что на медвежьем круге не было смертей, нет и покалеченных бойцов, никаких там сломанных позвоночников и парализованных ветеранов в креслах-каталках». Нет ни выдавленных глаз, ни откушенных ушей. Да и еще, по отзывам, там же панчеры одни. А если бы просто борьба один на один и без правил совсем, то побеждали бы борцы. Джиу-джитсу – это вот вольники, дзюдоисты, самбисты. А если бы разрешали оружие, то мечники, заявляет Сора, расправляя плечи. А если бы разрешали автоматы, то ребята, занимающиеся практической стрельбой. «Мне кажется, мы отклонились от темы нашей первоначальной дискуссии», — вклинивается в разговор Юрика. «Почему наш Кента все еще девственник и что с этим делать?»